Но перед тем, как открыть эти принадлежавшие сеньору комнаты, от которых у него были ключи, маркиз заколебался. Если замок служил кому-либо убежищем, и этот кто-то находился здесь, то, застигнутый в месте отдыха, он станет обороняться, не дожидаясь объяснений. Так что этот осмотр требовал некоторой осторожности. Маркиз не верил в привидения и тем менее боялся живых, так как не шел к ним с дурными намерениями. Если там прятался какой-то несчастный, кем бы он ни был, маркиз решил оставить его в покое и не выдавать тайну, случайно открытую. Но первый испуг скрывающегося мог оказаться опасным. Маркиз не произвел почти никакого шума, входя и поднимаясь, поскольку ничто не шелохнулось. Он должен был, насколько возможно, узнать правду, не позволив ни увидеть, ни услышать себя, или, по крайней мере, не показываясь внезапно. С этой целью он вошел в комнату без двери, где царила самая глубокая тьма, поскольку все окна были забиты досками или заткнуты соломой. Пол был покрыт слоем пыли и измельченного цемента такой толщины, что он гасил шаги, словно зола. Буадори долго шел, едва видя, куда направляется. Он закрыл свой фонарь, не защищенный ни стеклом, ни рогом, но лишь полуцилиндром из кованой стали, в котором были пробиты маленькие отверстия, по обычаю этого края. Он осмелился снова открыть его, лишь достигнув конца этого огромного помещения, и вполне убедившись, что находится в совершенно спокойном и безмолвном месте. Тогда он поставил свой светильник на пол перед собой и отступил в большой камин, находившийся рядом с ним. Там его глаза постепенно привыкли к столь слабому свету в таком обширном пространстве, и маркиз смог различить зал, тянувшийся во всю длину замка. Он оглядел камин, в котором стоял. Как и все остальное, он был высечен из белого камня, и угловой цоколь, входящий в кладку основания, казался вытесанным накануне, такими свежими были выступы камня. Двойной багет рамы был без каких-либо выемок или пятен, как и чистый гербовый щит, венчавший колпак. На самой трубе и в неоштукатуренном очаге не было следов огня, дыма или золы. Неоконченное сооружение никогда не использовалось, это было очевидно. Никто никогда не занимал прежде и теперь эту холодную пустынную комнату. Убедившись в этом, маркиз осмелился пойти посмотреть вблизи, почему этот огромный неф на половине своей глубины пересекается идущим поперек барьером из досок высотой по грудь. Оказавшись там, он увидел провал. Пол обвалился или был полностью разобран, так же, как и на нижних этажах, во всей этой половине здания, возможно, для того, чтобы удобнее было убирать хлеб. Взгляд проникал в темное помещение, казавшееся большим, как церковь. Буадори находился там уже несколько минут, пытаясь составить представление об ансамбле, когда из глубин, которые тщетно исследовал его взгляд, к нему поднялся какой-то стон. Он вздрогнул, закрыл и спрятал за досками фонарь, затаил дыхание и навострил уши, несколько тугие и способные обмануться в природе звуков. Не была ли это дверь, ставень, раскачиваемый ветром? Он не прождал и трех минут, как та же жалоба, еще более отчетливая, повторилась, и в то же время ему почудилось, что слабый луч света, исходивший из глубины провала, осветил дно здания, по отношению к нему представлявшее буквально пропасть. Он встал на колени, чтобы его не увидели, и посмотрел сквозь доски, служившие перилами. Свет быстро прибавлялся и вскоре сделался достаточно ярким для того, чтобы увидеть или, скорее, угадать в неясной путанице теней и света глубину зала первого этажа, такого же большого, как тот, в котором он находился, но который до того, как обрушились промежуточные этажи, должен был намного больше возвышаться, насколько он мог судить об этом по началу стрелок свода, опиравшихся на консоли, украшенные изображениями животных и фантастических персонажей, большими и сильнее выступающими, чем те, что он уже видел на лестнице. Вместо всякой обстановки виднелись несколько куч сухого фуража и половицы, стоявшие в глубине в виде загородки, вместе с остатками яслей. Этот нижний этаж долгое время служил стойлом для быков. Среди половиц можно было заметить остатки ерем и сошников. Затем все снова погрузилось во мрак, и свет, поднимаясь, озарил кусок стены, образовывавший щипец здания, который маркиз видел перед собой на расстоянии 40 футов. Этот свет, то красноватый, то бледный, шел от невидимого очага, расположенного под сводом нижнего этажа, то есть в неразрушенной части, соответствующей той, откуда маркиз наблюдал эту сумрачную и зыбкую картину. Вдруг под этим сводом раздался шум дверей, шагов и голосов, и путанице беспокойно движущихся теней, то огромных, то приземистых, обрисовалась на большой стене самым причудливым образом, словно множество людей ходили взад и вперед перед большим очагом. «Вот это довольно забавная игра в прятки», — подумал маркиз, — «и нельзя отрицать, что замок полон блуждающих и говорящих теней. Узнаем, о чем они говорят». Он послушал, но, среди неясного шума слов, пения, стонов и смеха не смог уловить ни одной фразы, ни даже слова. Невероятная гулкость свода, отражавшего звуки, как тени, на противоположную стену, смешивала все голоса в один, все обращая в невнятный шорох. Маркиз не был глухим, но у него была присущая старикам чувствительность слуха. Они очень хорошо слышат диапазон умеренных звуков и отчетливо произнесенных слов, но шум, смесь голосов беспокоит и задевает без результата. Он улавливал лишь модуляции голоса и ничего больше, то грубого и хриплого, казалось, что-то рассказывавшего, то напевающего песню, внезапно прерывавшуюся угрожающими звуками, а затем чистый голос словно насмехался и передразнивал остальных, вызывая бурю неудержимого смеха. Иногда это были довольно длинные монологи, потом диалоги двоих или троих, и внезапно крики гнева или радости, похожие на рев. В общем, могло быть, что эти люди говорили на языке, которого маркиз не знал. Он внушил себе, что это всего лишь шайка бродяг или безработных фокусников, живущих кражами и проводящими плохие зимние дни, укрываясь в этих развалинах, а возможно и скрываясь в связи с каким-то преступлением. Этот смех, эти странные костюмы, вырисовывающиеся перед ним, словно в театре теней, эти длинные речи, эти оживленные разговоры, возможно, имели отношение к занятиям неким шутовским искусством. «Если бы я находился к ним поближе», — подумал он, — «я мог бы позабавиться этим. Человека не могут плохо принять в самом дурном обществе, если он войдет, любезно предлагая свой кошелек». Он снова взял свой фонарь и собирался спуститься, когда разговоры, пение и крики сменились криками животных, такими реальными и так превосходно воспроизведенными, что можно было подумать, задний двор пришел в волнение. Бык, осел, конь, коза, петух, утка и ягненок кричали все разом. Затем все смолкли, словно слушая лай своры, звук рога, все шумы охоты. Среди всего этого пронзительно кричал ребенок, то ли подражая остальным, то ли испугавшись во сне, и Буадори увидел, как прошла маленькая тень, похожая на ребенка, но двигавшаяся, как обезьяна. Затем появилась большая голова, покрытая чем-то вроде шлема, украшенного султаном, обрисовав на освещенной стене причудливый нос, затем косматая голова, кажется, в скуфье, обращавшаяся к длинному силуэту, долго остававшемуся неподвижным, словно статуя. Когда волнение улеглось, тень огромного распятия крестом перерезала всю стену. Свет, казалось, переместился, и этот крест стал совсем маленьким. Наконец он исчез, и единственное очень четкое изображение появилось на его месте, в то время как замогильный голос монотонно произносил молитву, кажется, ту, что читают над умирающим. Глава 44. Буадори, оставшийся на месте ради забавы, которую предоставляли ему эта фантасмагория и эти странные звуки, начал чувствовать холод, заставлявший его стучать зубами, как только началось это скучное и монотонное чтение. На этот раз, решившись пойти взглянуть, что происходит, он все же задержался, остановленный невероятным сходством, какое явило ему последнее видение. Оно делалось все более точным и определенным по мере того, как заунывный голос произносил свою мрачную молитву, и маркиз, завороженный и неподвижный, не мог отвести от него глаз. Эта голова, такая узнаваемая по своей короткой стрижке недовольного и обрамлявшему ее испанскому мельничному жорнову, по определенным, угловато-изящным чертам, наконец, по особой форме бороды и усов, была головой де Альвимора, откинутой назад в своем смертном окоченении. Вначале Буадори отгонял от себя эту мысль, затем она сделалась наваждением, уверенностью, волнением, невыносимым ужасом. Применительно к себе он никогда не верил в привидения. Он говорил и думал, что, никогда не предав никого смерти из мести или жестокости, мог быть уверен, что ни одна страждущая или разгневанная душа никогда не посетит его. Но, как большинство здравомыслящих людей своего времени, он не отрицал того, что духи возвращаются на землю и людям являются привидения, о свойствах которых рассказывали столько достойных веры особ. «Этот де Альвимар действительно умер», — подумал он, и потрогал его холодные конечности. «Я видел, Как сняли с коня его уже окоченевшее тело, он в течение недель покоится в земле, и все же я вижу его здесь, я, который не видел ничего сверхъестественного там, где другие видели ужасных призраков. Был ли этот человек, вопреки всякой вероятности, невиновен в преступлении, в котором я обвинил его и за какое покарал? Не упрек ли это моей совести, не выдумка ли моего мозга, или холод этих руин охватил меня и смущает, что бы там ни было, подумал он затем, с меня довольно, и, ощущая головокружение, предвещающее обморок, он дотащился до лестницы. Там он немного пришел в себя и стал увереннее спускаться по разбитой спирали. Но, оказавшись внизу, он, вместо того, чтобы окрепнуть духом и попытаться проникнуть в комнаты нижнего этажа, не захотел больше ничего видеть и слышать и, подгоняемый невыносимым омерзением, бросился бежать через поля, поверяя сам себе свой страх и готовый простодушно признаться в нем любому, кто спросит у него отчета. Он нашел арендатора, который, ни жив ни мертв, ждал его на мосту. Для славного малого это был героический поступок, остаться там и ждать. Он был не способен сказать или выслушать что бы то ни было и, лишь вернувшись вместе с маркизом в свой дом, решился расспросить его. «Ну что, мой бедный дорогой господин Сильвен», — сказал он, — «я надеюсь, что вы вдоволь нагляделись на их огни и наслушались их криков. Я уж думал, что вы никогда не вернетесь». «Это верно», — сказал маркиз, выпив стакан вина, предложенный ему фермершей, который он нашел вовсе не лишним в эту минуту, что в этих развалинах есть что-то необычное. «Я не встретил там ничего способного причинить зло. Но все же, мой добрый господин», — сказала большая Катлин, — «вы белее, чем ваши брыжи. Погрейтесь-ка, сударь, чтобы не заболеть». «Правду сказать, я замерз», — ответил маркиз, — «и мне показалось, что я вижу вещи, которых, возможно, не видел вовсе. Но ходьба укрепит меня, и я боюсь, что мои домашние забеспокоятся, если я еще задержусь. Доброй ночи вам, добрые люди. Выпейте за мое здоровье». Он щедро вознаградил их за услужливость и отправился к своей карете, которая ждала его в условленном месте. Арестандр был встревожен, но маркиз заверил его, что ничего неприятного с ним не случилось, и славный возница вообразил, что Адамас ничего не приврал, уверяя, что у хозяина еще бывают любовные приключения. «Должно быть, на этой ферме», — тихонько сказал он Клиндеру по дороге, — «есть какая-нибудь хорошенькая пастушка». Он утвердился в этой остроумной идее, когда его господин запретил ему рассказывать о его прогулке по лугам. Вместо того, чтобы остановиться в Арсе, маркиз велел ехать прямо в Бриант. Он был удивлен и уже немного стыдился той минуты страха, что заставило его покинуть Брильба, ничего не узнав. «Если я об этом заговорю, надо мной станут смеяться», — подумал он, — «будут шептаться, что я заговариваюсь от старости. Лучше никому в этом не признаваться, и, поскольку мне безразлично, кто захватил Брильба, шайка балаганных фокусников или чародеев, я поищу для Люсилия какое-нибудь другое, более спокойное укрытие». По мере того, как он приближался к своему дому, его отдохнувший ум вопрошал себя о том, что он испытал. Его поразило то, что страх охватил его в минуту, когда ничто к тому не располагало, и когда, напротив, он смеялся над проделками этих домовых и над забавной причудливостью их портретов на стене. Вследствие своих размышлений на эту тему он остановил Арестандра у лугов Шанбона и пешком спустился по короткой тропинке, что вела к хижине Мари Творожницы. Эта хижина еще существует. В ней еще живут огородники. Это источенный червями домишко, с одного боку к которому пристроена башенка с лестницей, сложенная из камней без раствора. Красивый фруктовый сад, со всех сторон окруженный грубой изгородью и зарослями дикой ежевики, как уверяют, был подарком Мари от господина де Буадоре. Он застал там брата Аблата 56, делившего монастырское пропитание с любовницей, а та делилась с ним вином и плодами из своего сада. Впрочем, их союз не был открытым. Они соблюдали некоторые предосторожности, чтобы их не заставили пожениться, и таким образом не отняли льготы инвалида, какими хромой Жан пользовался в монастыре кармелитов. «Ничего не бойтесь, друзья мои», — сказал маркиз, нарушивший их уединение. «У нас есть общие секреты, и я только хочу сказать вам два слова. Есть мой капитан», — ответил хромой Жан, вылезая из-под стола, где прятался. «Я прошу у вас прощения, но я не знал, кто приближается к дому, а на мой счет ходит столько всяких слухов, конечно, совершенно несправедливых. улыбаясь, сказал маркиз. «Но ответь мне, друг мой, я не виделся с тобой со времени некоего события. Я передал тебе небольшое вознаграждение через Адамаса, которому ты поклялся, что в точности исполнил мои приказания. Сегодня вечером у меня есть минута поговорить с тобой без свидетелей, и я хочу узнать от тебя некоторые подробности того, как ты сделал это дело. Что, мой капитан, не существует двух способов похоронить мертвеца, и я совершил христианские богослужения так же по-христиански, как совершил бы его приор моей общины. Я в этом не сомневаюсь, приятель. Но был ли ты осторожен? Мой капитан сомневается во мне», — воскликнул Увечный с чувствительностью, особенно усиливавшейся в нем после ужина. «Я сомневаюсь не в твоей скромности, Жан, но немного, в твоей ловкости, с какой ты утаил это погребение. Поскольку о смерти господина де Альвимора сегодня известно моим врагам, и все же я не могу усомниться в верности моих людей, равно как и в твоей. Увы, господин маркиз, не только ваши люди были посвящены в тайну», — рассудительно заметила Мари. «Люди господина де Арса могли проговориться, и кроме того, не искали ли вы в ту ночь человека, которого хотели схватить и который скрылся?» «Это правда. Я виню его одного. Я пришел вовсе не за тем, друзья мои, чтобы упрекать вас, но для того, чтобы спросить, где, когда и каким образом вы погребли это тело». «Где?» — спросил хромой Жан, глядя на Мари. «В нашем саду и, если вы хотите видеть место, меня это не занимает». «Но было ли совсем темно или светало?» «Это было около 2 или 3 часов ночи», — с некоторой неуверенностью ответил Аблад, посмотрев снова на рябую старую деву, которая, казалось, взглядом подсказывала ему ответы. «И никто вас не видел?» — снова спросил Буадори, пристально изучая обоих. Этот вопрос окончательно смутил Аблада, и маркиз перехватил новые заговорщические взгляды между ним и его подругой. Для него становилось очевидным, что они опасались быть увиденными, и из страха, что их слова опровергнет достойный доверия свидетель, они не осмеливались описывать подробности того, каким образом они выполнили замысел маркиза. Буадори поднялся и повелительным тоном повторил вопрос. «Увы, мой добрый сеньор», — сказала Мари, упав на колени, — «простите этому несчастному, увечному телом и разумом, который, может быть, многовато выпил сегодня вечером и не способен изъясняться как следует. Да, простите меня, мой капитан», — прибавил калека, явно растроганный состоянием собственного мозга, и тоже встав на колени. «Друзья мои, вы обманули меня», — сказал маркиз, решивший добиться у них признания. «Вы вовсе не похоронили сами господина де Альвимора. Вы испугались, или не решились, или испытали отвращение. Вы сообщили господину Пулену». «Нет, сударь, нет», — с силой воскликнула Мари. «Мы никогда не сделали бы подобной вещи, зная, что господин Пулен против вас. Поскольку вы знаете, что мы ослушались вас, вы должны знать и то, что в этом нет нашей вины, и что сам дьявол в этом замешан. Расскажите, что произошло», — продолжал маркиз. «Я хочу знать, скажете ли вы мне правду». Садовница, уверенная, что маркиз знал об этом больше, чем она сама, очень чистосердечно поведала ниже следующее. «Когда вы уехали, мой дорогой сударь, первой нашей заботой было перенести этого мертвеца в наш сад, где мы покрыли его большим соломенным щитом, поскольку мне совершенно не хотелось вносить его сюда, и я не видела в этом никакой необходимости. Признаюсь, что я очень боялась его, и что для всякого другого, кроме вас, добрый мой господин, я не пожелала бы принимать подобное общество. Жан назвал меня дурой и смеялся, допивая свой кувшинчик вина, якобы для того, чтобы предохранить себя от ночной прохлады, но вполне возможно, чтобы отогнать от себя печальные мысли, какие всегда приходят в голову при виде мертвеца, каким бы черствым ни было ваше сердце. Надо признаться вам также в том, что первой заботой этого несчастного Жана, что здесь стоит, было взять то, что находилось в карманах этого покойника и в дорожной сумке, которой был навьючен конь, что принес его сюда. Вы ничего не сказали, и мы подумали, что это причитается нам, и мы сидели здесь и считали на столе деньги, чтобы в точности вернуть все вам, если вы явитесь потребовать их. Там был довольно большой кошелек, полный золота, и Жан, продолжая пить, с удовольствием на него смотрел и перебирал. Что поделать, сударь, такие бедные люди, как мы, так и тянет к этому прикоснуться. И мы строили планы, как распорядиться этим богатством. Жан хотел купить виноградник, а я говорила, что лучше фруктовый сад с плодоносящим орешником, и наполовину смеясь от того, что видели себя такими богатыми, наполовину споря о том, как поступить с нашим имуществом, мы больше не думали о мертвеце, когда стенные часы пробили 4 часа утра. «Теперь», — сказала я этому бедняге Жану, — «мне уже не страшно, и, поскольку ты не очень ловок со своей деревянной ногой, поскольку ты слегка припадаешь к тому же на здоровую ногу, я хочу помочь тебе выкопать могилу. Я никогда не пожелала зла ни одному живому существу, но, поскольку этот господин мертв, я не желаю ему воскреснуть. Есть такие люди, которые, уходя, приносят пользу оставшимся. Я должна признать себя виновной в том, дорогой сударь, что это были все молитвы, которые мы, этот негодный Жан и я, произнесли над этим усопшим. Таким образом, взяв заступ, мы оба вернулись в сад и подняли соломенный щит, под которым спрятали тело. Но каково же было наше удивление, сударь, под ним ничего не было, у нас украли нашего мертвеца, и вот мы стали искать, мы все перевернули. Ничего, сударь, ничего. Мы думали, что сошли с ума, и что нам приснилось все, что приключилось в ту ночь, и я быстро побежала взглянуть, не были ли деньги видением. И что же, сударь, если бы здесь не было вас и вы нас не расспрашивали, вы могли бы поверить, что дьявол подшутил над нами. Ящик, куда я положила кошелек и драгоценности, был открыт и все исчезло из дома, пока мы были в саду, как покойник исчез из сада, пока мы были в доме. Заканчивая этот рассказ, Мари стала горевать о пропаже денег, и Аблад, только искавший случая поплакать, стал проливать слишком искренние слезы, чтобы маркиз мог подвергнуть сомнению двойную и странную кражу, совершившуюся в их доме. Полного кошелька и усопшего мертвеца, как жалобно говорила садовница. Глава 45. Во время этого дуэта сетований маркиз размышлял. «Скажите мне, друзья мои», — снова заговорил он, — «не видели ли вы в вашем саду следов ног, а в вашем доме следов взлома?» «Вначале мы не обратили внимания», — ответила Мари, — «мы были слишком взволнованы. Но, когда рассвело, мы как можно лучше все осмотрели. В доме не было ничего особенного. Туда могли войти, едва мы повернулись к нему спиной. Мы оставили двери и ящик открытыми, деньги на виду. Здесь много нашей вины, увы». «Значит», — заметил маркиз, — «покойный ушел не сам по себе, и у него оказалось не только несколько друзей, чтобы унести его останки, но еще кто-то, чтобы вытащить его деньги и его драгоценности. Я предполагаю, сударь, что их было только двое для первого дела, а для последнего — один, который даже не был в согласии с остальными. Потому что мы увидели на черноземе наших грядок следы двух пар ног, которые уходили к нашей изгороди, смотрящей на Бриант, и эти ноги, казалось, были обуты в сапога или башмаки, в то время как на песке нашего дворика были как будто следы босых ног, совсем маленьких детских ног, убегавших в сторону города. Но на тропинках уже стояла вода, и мы не могли ничего увидеть за нашей оградой. Буадори про себя рассуждал так: сбежавший Санчо выследил нас и наблюдал за нами. Затем он отправился к господину Пулену, который кого-то послал или сам пришел вместе с Санчо за телом де Альвимора, чтобы предать его погребению. Донос идет отсюда. Аббат не посмел, по неизвестной мне причине, показать этот труп своим прихожанам и публично изобличить меня. Возможно, он хотел дать Санчо время скрыться. Что касается денег, какой-нибудь мелкий воришка мог подслушать под дверью, подстеречь, когда они вышли из дома, и воспользоваться обстоятельствами. Это мне довольно безразлично. Затем, еще поразмыслив обо всех этих вещах и задав разнообразные вопросы, которые не привели ни к какому новому прояснению, он сказал: «Друзья мои, когда мы привезли сюда этого мертвеца, лежащего поперек седла, мы оставили вам сумку, не думая ни о чем другом, кроме того, чтобы избавить наше зрение и руки от всего, что принадлежало нашему врагу. И все же на следующий день, подумав, что в этом чемодане могли находиться интересные для нас документы, мы потребовали их, и вы ответили Адамасу, что там не было ничего, кроме сменной одежды, небольшого количества белья, и никакой бумаги или пергамента». «Это правда, сударь», — ответила садовница, «и мы можем показать вам еще полную сумку такой, какой она попала к нам. Вор не увидел ее в изножье постели, куда мы ее бросили, или же не захотел себя ею обременять. Маркиз велел принести ее и убедился в правдивости утверждения. И все же, пока он изучал и вертел этот предмет, ему показалось, что он нашел потайной карман, ускользнувший от внимания хозяев дома, и ему пришлось распороть его. Тем он нашел несколько бумаг, которые унес с собой, вознаградив садовницу и калеку за их потерю и приказав им молчать вплоть до новых распоряжений. Было больше 11 часов, когда маркиз вернулся к себе в большой дом. Мария не спал, он играл с Лорианой в бирюльке в большой гостиной, не желая ложиться спать, пока не увидит, что его отец вернулся. Люсилия читал в уголке у огня, не отвлекаясь на детский смех, но чувствуя, как его, посреди его глубокой задумчивости, убаюкивает эта свежая и прелестная музыка, к которой его нежное сердце и восприимчивое к мелодии ухо были особенно чувствительны. С тех пор, как он изображал прорицателя перед его высочеством, дети прозвали его господин астролог и дразнили, чтобы вызвать у него улыбку. Любезный ученый улыбался, сколько им было угодно, не отвлекаясь от работы своего ума, поскольку доброжелательность характера и мягкость инстинктов были, если можно так выразиться, неотделимы от его тела и говорили через его прекрасные итальянские глаза, даже когда его душа странствовала в небесных сферах. Адамас, который, несмотря на то, что обожал своего маленького графа, тосковал до того, что впадал в меланхолию в отсутствие божественного маркиза, слонялся как неприкаянный по лестнице и внутреннему двору, пока не услышал, наконец, звучный топот пимонта из килиндра и стоны дорожных камней, раздробленных колесами монументальной кареты, словно орехи и давильни. «Вот едет господин!» — воскликнул он, распахнув дверь гостиной с таким шумом и такой радостью, словно маркиз отсутствовал целый год, и побежал в кухню, чтобы самому принести согревающий пунш, составленный из вина и ароматических веществ, тонкое и приятное питье, секрет которого он берег и которому приписывал цветущий вид и крепкое здоровье старого своего хозяина. Добрый Сильвен поцеловал своего сына и нежно приветствовал свою дочь, пожал руку своего астролога, выпил подкрепляющие средства, поднесенные славным его слугой, и, удовлетворив таким образом всех своих домашних, протянул ноги почти в самый огонь, велел поставить рядом с собой маленький круглый столик и попросил Люсилия прочесть некоторые бумаги, принесенные им, пока Мария будет, как может, переводить их вслух. Документы были написаны на испанском языке, в виде заметок, собранных для докладной записки и связанных ремнем. Не было ни адреса, ни печати, ни подписи. Это был ряд официальных и полуофициальных сведений об умонастроениях во Франции, о предполагаемых или замеченных настроениях некоторых особ, имеющих большее или меньшее значение для испанской политики, об общественном мнении в этом отношении. Наконец, своего рода достаточно хорошо сделанная дипломатическая работа, хотя и незаконченная, и частью оставшаяся в черновиках. Из этого было видно, что де Альвимар, в эти несколько дней его пребывания в Брианте, не переставал отчитываться перед принцем, министром или неким покровителем в своего рода тайной миссии, очень неблагоприятной для Франции и полное отвращение и презрение к французам всех классов общества, с какими он вступал в сношения. Эта тщательная критика была не глупой, стало быть, не лишенная интереса. Де Альвимар обладал проницательным умом и правдоподобно рассуждал. За недостатком высоких и тесных связей, каких желал бы для своего продвижения и придания себе значительности, он ловко истолковывал любое мелкое подмеченное событие, подслушанное или подхваченное мимоходом слово, предположение, слух, соображение первого встречного, где бы он ни находился, все ему годились, и в этой работе, одновременно наивной и коварной, виделась непобедимая склонность и тайное удовлетворение души, полной желчи, зависти и страдания. Люсилия, который с первых строк догадался о том, какой интерес представляет для маркиза эта находка, поискал среди последних листков и очень скоро нашел вот этот текст, который Мария бегло, почти не задумываясь, перевел, в конце каждой фразы заглядывая прекрасными глазами в глаза учителя, чтобы быстро убедиться перед тем, как продолжать, не ошибся ли он в значении слов. Что касается Пьер Декье, я стану действовать таким образом, чтобы приблизиться к его особе. Я получил сведения от умного и пронырливого церковнослужителя, который может оказаться полезным. Запомните имя Пулена, приходского священника в Брианте. Он из Буржа и знает множество вещей, в особенности о вышеупомянутом принце, который весьма жаден до денег и очень слаб в политике. Но он пойдет туда, куда толкнет его честолюбие. Его можно завлечь большими надеждами и воспользоваться им, как поступили с Гизами, потому что Конди он лишь по имени, и боится всего и всех. поэтому его труднее поймать, чем кажется. Он ни на что не пригоден лично, его имя все еще полезно. В надежде сделаться королем он готов многое отдать святейшей, с тем, чтобы извернуться, если это в его интересах. Говорят, что не остановится перед тем, чтобы отделаться от его брата, и что, в случае необходимости, можно поразить высоко и сильно благодаря этому жалкому уму и этой слабой руке. Если ваше мнение таково, что следует укреплять его в той мысли, дайте это знать вашему покорнейшему. «Превосходно, превосходно!» — воскликнул маркиз. «У нас есть возможность поссорить нашего друга Пулена с его высочеством, и обоих, с памятью этого милого господина де Альвимора. Богу известно, что я бы хотел оставить в покое этого усопшего. Но, если нам грозят отомстить за него, мы предоставим добрым друзьям его, сожалеющим о нем, узнать его поближе». «Это прекрасно», — сказала благородная госпожа де Бевр, «при условии, если вам удастся доказать, что эти заметки написаны его рукой». «Действительно», — ответил маркиз, «иначе у нас нет ничего стоящего. Но, без сомнения, Гийом сможет доставить нам какое-нибудь подписанное им письмо, вероятно. И вам надо побыстрее об этом побеспокоиться, мой маркиз». «Тогда», — сказал маркиз, целуя ее руку и желая ей спокойной ночи, поскольку она поднялась, чтобы удалиться, «я завтра снова поеду к Гийому, а пока станем беречь наши доказательства и средства». На завтра, проснувшись, маркиз увидел вошедшего к нему Люсилия, который вручил маркизу написанную им для него страницу. Несчастный немой хотел на время уехать, чтобы не навлечь на своего друга беду, угрожавшую им обоим. «Нет, нет!» — вскричал очень взволнованный Буадори. «Вы не причините мне этой боли, не покидайте меня. Опасность отступила на время, это всем нам доказано, и записки господина де Альвимора прямо предназначены для того, чтобы окончательно успокоить меня на мой счет. Что касается вас, то поверьте, что вам нечего бояться принца, так удачно объявив ему о смерти фаворита. Впрочем, как бы ни было для вас рискованно оставаться здесь, я думаю, что в другом месте опасность была бы худшей, и именно здесь я смогу действенно защитить или спрятать вас, смотря по событиям, которые произойдут. Не будем терзаться неизвестным, и, если вам тягостно увеличивать затруднительность моего положения, подумайте о том, что без вас воспитание Мария обречено на неудачу и безвозвратно потеряно. Подумайте об услуге, какую оказываете мне, превращая живого ребенка в человека с сердцем и умом, и вы признаете, что ни моим богатством, ни моей жизнью я не мог бы отплатить вам, потому что ни одно, ни другое не стоят знания и добродетелей, которыми вы делитесь с нами. Не без труда вырвав у своего друга клятву не покидать Бриант без его согласия, маркиз собирался вернуться в Арс, когда появился Гийом с господином Робином де Кулонем. Последний был очень удивлен тем, что рассказал ему тем же утром его арендатор Фарди, первый, тем, что не получил накануне вечером визита маркиза, объявленного его людьми. Буадори во всем признался и чистосердечно поведал о видении, какое было у него в Брильбо, все же уверяя, что до появления профиля де Альвимора на стене, он был уверен в том, что шум и тени, произведенные вполне реальными существами, ему не пригрезились. Он был оскорблен, заметив недоверчивую улыбку на лицах обоих своих слушателей. Но, когда он рассказал о событиях в доме садовницы и показал заметки де Альвимора, он увидел, как его друзья вновь сделались серьезными и внимательными. «Мой кузен», — сказал ему Гийом, — «что касается этих заметок, мне легко будет доказать их подлинность и доставить вам образец почерка и подписи господина де Альвимора. А пока я заверяю вас, что эти страницы точно написаны его рукой. Поместите их в свой архив и ждите, пока у вас снова спросят отчета в смерти этого предателя, чтобы объявить о ней». Господин Робин держался другого мнения. Он осуждал молчание, хранимое вокруг этого события, предосторожности, принятые, чтобы спрятать тело, и продолжение тайны в то время, когда умы в окрестности были расположены к прелестному Мария, тронутые рассказом о его приключениях, и все готовы были проклясть презренных убийц его отца. Буадори мгновенно присоединился бы к этому мнению, если бы не опасался вызвать недовольство Гийома, который упорствовал в своем первом суждении. «Дорогой мой сосед», — сказал он, — «я склонился бы к вашему мнению и пожалел бы о совете, данном мною маркизу, не будь одного пришедшего мне в голову размышления, которое я прошу вас серьезно взвесить». Вот это размышление. Маркизу нет необходимости признаваться в убийстве человека, возможно, не умершего. Господа Робин и Буадори вздрогнули от удивления, и Гийом продолжил. «У меня есть два серьезных основания говорить и думать так. Первое, то, что в сад Мари принесли человека, который мог, хотя и был пронзен хорошим ударом шпаги, не испустить последний вздох. Второе, наш маркиз, чья храбрость не из тех, в каких можно усомниться, увидел в Брильбо лицо своего врага». Господин Робин хранил молчание и размышлял. Буадори собрал воспоминания о вчерашнем дне и попытался освободить их от испытанного им волнения. Затем он сказал, «Если господин де Альвимар умер, это случилось не на месте боя, в Рошае, и не в доме садовницы. Это произошло в Брильбо, и не далее как вчера вечером. Он умер в каком-то странном эскотском обществе, но в присутствии священника, который мог быть господином Пуленом, и за ним ухаживал слуга, которым должен был быть старый Санчо. Неясные тени, какие я видел, ничего не представили мне противного этим предположениям, и, что касается того, что я видел самым отчетливым и ясным образом, это был крест, нарисованный не хуже, чем на гербе, и под правой ветвью этого креста, похудевшее и словно лишенное плоти лицо господина де Альвимара. Это лицо казалось вначале немного беспокойным, пока голос читал погребальную молитву. Слабые вздохи, которые я слышал сквозь вакханалию, еще раздавались во время молитвы. Затем эта жалоба стихла, лицо сделалось словно каменным. Можно было сказать, что его черты отвердели на стене, показывавшей мне его изображение. Голова уже была не склоненной, но откинулась назад, и тогда... «Что тогда?» – спросил Гийом. «Тогда», – простодушно продолжал маркиз, – «я стал глупым и слабым, и я убежал, чтобы больше ничего не видеть». «Ну что ж, что бы там и как бы там ни было», – сказал господин Робин, – «мы осмотрим и перевернем, если потребуется, эти развалины сверху донизу, чтобы взглянуть, что они скрывают и каких людей приютили». Гийом считал, что идти туда надо лишь с наступлением темноты и с большими предосторожностями, чтобы проникнуть в смысл этих таинственных собраний. Фарди дал господину Робину точные указания относительно времени, когда начинался шум, и, поскольку эти странные звуки оказались вовсе не чистым вымыслом перепуганных крестьян, следовало видеть в их регулярности и постоянстве метод, избранный для того, чтобы сеять ужас и использовать его ради некой выгоды. Господин Робин, помимо этого, заметил, что, по словам арендатора, эта фантасмагория происходила в Брильбо лишь в течение последних двух месяцев, то есть с того времени, на какое Гийом и маркиз указывали как на дату смерти де Альвимара. «Все это, — сказал он, — приводит мне на память, что в день моего последнего приезда в Кудре, на прошлой неделе, я много раз встречал на моем пути и на большом расстоянии друг от друга людей довольно неприятного вида, которые не показались мне ни крестьянами, ни горожанами, ни солдатами. И я удивился тому, что совершенно не знал их. Раз спросите ваших людей, не случались ли у них в последнее время в окрестностях ваших домов подобные встречи, вызвали слуг. Люди Буадори и люди Гийома согласно заявили, что в течение нескольких недель видели, что в лесах и по безлюдным дорогам Варины бродят некоторые подозрительные люди, и что они спрашивали себя, что эти чужеземцы могут заработать в таких пустынных уголках. Вспомнили также о многочисленных кражах, совершенных на фермах и птичьих дворах окрестных мест. Наконец, лицо Лафлиша мелькало, среди прочих странных лиц, на ярмарках и базарах соседних городов. Они считали, что могут, по меньшей мере, утверждать, что некий бродячий актер, наглый болтун, различными способами меняющий внешность, был тем же самым, что бродил два или три дня подряд между Бриантом и Моттией, в то время, когда вернулся Мария. Из этих сведений вывели заключение, что имеют дело с самыми недоверчивыми и хитрыми бродягами и разбойниками, и договорились о том, как овладеть их тайной, не спугнув их, поэтому решили немедленно разделиться. Было вполне возможно, что эти люди заметили приезд маркиза в Брильбо, и что они оставили в кустах у дороги несколько лазутчиков в засаде. Гийом вернется домой, возьмет с собой большое число слуг и сделает вид, что направляется в Бурж. Господин Робин останется со своими людьми в Кудре до условленного часа. Буадори засядет в засаде у Тиве, Жавелин, Улуруе. Глава 46. С наступлением ночи слуги и вассалы под предводительством вышеупомянутых господ должны будут, образовав круг, наступать к развалинам замка, чтобы окружить его. Эта операция назначена на 10 часов вечера, до тех пор они будут двигаться молча, скрытно, пропуская всякого, кто направляется в Брильба, а после 10 часов остановит каждого, кто попытается оттуда выйти. Было запрещено убивать или ранить кого-либо, кроме случаев опасного нападения, поскольку главной целью было захватить пленников и добиться от них признаний. Было также условлено, что каждая группа по отдельности выйдет из условленного места, назначенного в соответствии со стратегическим знанием мельчайших подробностей местности, каким обладали Гийом и Маркиз. Для этого Гийом отделится от своих людей в Бертину, приказав им рассеяться вдоль Линьери. Господин Робин должен отправиться к своему арендатору, пока его слуги по 20 разным тропинкам будут преодолевать небольшое расстояние между Кудре и Брильба, заботясь о том, чтобы охранять всю линию Сен-Шартье. Буадоре, со своей стороны, прогуляется в Монлевик и оттуда отправится на место встречи один, распределив свой эскорт таким же образом, как и два его друга, чтобы рассеять подозрения любого, кто станет наблюдать за его действиями. Приняв все эти меры, можно было рассчитывать привести в готовность и заставить с уверенностью действовать сотню крепких и очень осторожных людей. Что касается Буадоре, он выставлял их около 50, оставляя 12 хороших слуг для охраны своего замка и своей благородной гости Лорианы. Чтобы выглядеть в глазах предполагаемых шпионов чуждым всякому касающемуся Брильба плану, маркиз взял с собой в Монлевик Мария, словно они собираются навестить своих молодых соседей. Де Арсанны были внуками Антуана де Арсанна, королевского наместника в Берри и кальвиниста. Маркиз и Мария провели у них час, после чего Буадори поручил Аристандру отвезти ребенка в Бриант, а сам тем временем снова сел в седло, чтобы одному отправиться в Италье, деревушку на пути из Ла-Шатра в Треве, на гребне возвышенности, которая называлась Терье, логовище. Поскольку Мария, заинтересовавшись всеми этими предосторожностями, попросил, чтобы его взяли с собой, маркиз ответил ему, что едет ужинать к Гийому де Арсу и рано вернется. Мальчик, вздыхая, сел на свою маленькую лошадку, потому что предчувствовал какое-то приключение. Слушая разговоры дворян, хорошенький пиренейский крестьянин быстро и сам сделался дворянином, в романтическом и рыцарском смысле, еще приписываемом этому званию добрым маркизом. Известно, с какой легкостью дети изменяются и преображаются в зависимости от среды, в какую попадают. Мария уже мечтала о славных подвигах, о великанах, которых он разрубит, и о дамах, которых он освободит от плена. Он попытался настаивать на свой лад, повинуясь безропотно, но глядя на обожающего его старика своими прекрасными молящими глазами. «Ни за что, мой дорогой граф», — ответил ему Буадоре, прекрасно понимавший его немую просьбу. «Я не могу оставить в одиночестве, ночью в моем замке доверенную мне милую девушку. Вспомните, что она, ваша сестра и ваша дама, и что, когда я вынужден бываю отлучиться, ваше место рядом с ней, чтобы служить ей, развлекать ее и в случае необходимости защитить». Мария поддался на это лестное преувеличение и, пришпорив коня, пустил его галопом до дороги в Бриант. Аристандр последовал за ним и должен был вернуться к маркизу, как только проводит ребенка в замок. Как и накануне, вечер был довольно теплым для этого времени года. Небо, то облачное, то очищавшееся теплыми порывами ветра, было очень темным в ту минуту, когда юный всадник и его слуга спустились в лощину и въехали под старые деревья поселка. Когда они быстро поднимались по одной из извилистых и окаймленных высокими изгородями тропинок, что служили улицами между 30 или 40 дворами, составлявшими деревушку, конь Мария, шедший первым, внезапно отскочил в сторону, тяжело и беспокойно дыша. «Что это?» — спросил мальчик, оставшийся твердо сидеть в седле. «Пьяница уснул поперек дороги. Подними его, Аристандр, и отведи к его семье». «Господин граф», — ответил возница, проворно спрыгнувший на землю. «Если он и пьян, можно сказать, что он мертвецки пьян, поскольку неподвижен, словно камень. Тебе помочь», — продолжал мальчик, спешиваясь. И, приблизившись, попытался увидеть лицо вассала, не отвечавшего ни на один вопрос Аристандра. «Не могу сказать», — произнес этот последний со своим обычным спокойствием, «местный ли он, я ничего об этом не знаю. Но что я знаю, клянусь честью, так это то, что он мертв, или что он мало чем от мертвого отличается». «Умер», — воскликнул мальчик. «Здесь, посреди города, и никто не подумал прийти к нему на помощь». Он побежал к ближайшей хижине и обнаружил, что она пуста. Огонь горел, поперек комнаты валялась опрокинутая скамья. Мария несколько раз позвал, но никто не откликнулся. Только он собрался перебежать довольно обширный двор, чтобы заглянуть в другое жилище, раздались ружейные выстрелы и странный гул. Марья сразу же вскочил в седло. «Слышите, господин граф?» — воскликнул Арестандр, который отнес мертвеца на обочину дороги и снова сел верхом, чтобы догнать своего молодого господина. «Это идет из замка, и наверняка там происходит что-то странное. Поспешим туда», — сказал Марья, снова переходя на галоп. «Если это праздник, то очень шумный. Подождите, подождите», — возразил каретник, удваивая скорость, чтобы остановить коня Марья. «Это не праздник. В замке не может быть праздника без вас и без господина маркиза. Там сражаются. Слышите ли вы, как там кричат и ругаются? И взгляните, вот еще один мертвый или получивший скверную рану христианин у подножия стены. Уезжайте отсюда, сударь. Спрячьтесь, Бога ради. Я поспешу узнать, что это значит, и вернусь сообщить вам». «Ты смеешься надо мной», — воскликнул Марья. «Прятаться, когда нападают на замок моего отца, а моя Лориана, поспешим защитить ее». И он устремился на подъемный мост, который был почему-то опущен, несмотря на наступавшую темноту. При свете подожженного стога соломы, Марья смутно увидел непонятное зрелище. Вассалы маркиза бились в рукопашную с многочисленным войском рогатых, щетинистых, сверкающих созданий, во всем больше похожих на дьяволов, чем на людей. Время от времени раздавались ружейные или пистолетные выстрелы, но это не был правильный бой. Это была свалка в результате какой-то внезапной и неприятной неожиданности. Видно было, как на мгновение яростно свиваются и разрушаются группы, внезапно исчезавшие во тьме, когда минутная вспышка меркла в тучах дыма. Марья, которого каретник схватил в охапку, не мог броситься в эту схватку. Он напрасно вырывался, плача от ярости. Наконец Арестандру удалось его образумить. «Вы видите, сударь, — говорил ему славный Арестандр, — вы мешаете мне пойти туда на помощь, а ведь у меня силы на четверых. Но сам черт не заставит меня отпустить вас, потому что я за вас отвечаю, и я не сделаю этого ни за что, пока вы не поклянетесь мне сидеть спокойно. Иди же, — отвечал Марья, — я клянусь тебе в этом, но если вы останетесь здесь, и какой-нибудь отставший вас увидит, давайте я спрячу вас в саду». И, не дожидаясь согласия ребенка, колосс снял его с коня и отнес в сад, вход в который был слева, недалеко от входной башни. Он закрыл его там и поспешил броситься в схватку. Напомним читателю расположение маленького замка в Брианте. Предположим, что мы входим через подъемный мост, переброшенный через первый пояс рвов. Остановимся здесь ненадолго. Крепостная решетка поднята. Исследуем эту систему заграждения. Орган, или сарацинка, или, как тогда говорили, сарацинская решетка, была одним из видов опускной решетки, менее дорогостоящей и менее тяжелой, чем железная барана. Это ряд подвижных кольев, независимых один от другого, и свободно ходивших, как, впрочем, и решетка, под сводом проезжей башни. Простой механизм сарацинской решетки было дольше приводить в действие, чем механизм цельной решетки, но он давал то преимущество, что довольно было одного человека, помещенного в камере управления, чтобы поднять один из кольев и открыть проход перебежчику, в случае необходимости, не открывая слишком широкого отверстия для осаждающих. Камера управления – это комната или галерея внутри проезжей башни, над сводом. В полу имеется отверстие, позволяющее стражникам видеть у себя под ногами любого, кто пожелает войти или выйти. Эти отверстия позволяли также стрелять или бросать снаряды в осаждающих, когда им удавалось преодолеть ров и сломать опускную решетку, и под сводом завязывался новый бой. Эта камера управления сообщалась с Мушараби, низкой зубчатой галереей, венчавшей аркаду решетки на внешней стороне башни. Именно оттуда на врага сыпались градом пули и камни, мешая ему разрушить решетку. Проезжая башня Брианта, содержавшая в себе эти средства защиты, была крупным овальным строением, повернутым широкой частью и размещенной на краю рва. Ее называли башней ворот, в отличие от калитки, о которой мы поговорим немного позже. Ворота вели в просторный двор, обнесенный оградой, где находились ферма, голубятня, гнездовье цапель, аллея для игры шарами и т.д., неизменно называвшийся нижним двором, поскольку он всегда располагался ниже внутреннего двора. Слева от нас тянется высокая стена сада, прорезанная кое-где узкими бойницами, откуда еще можно было, в случае внезапного нападения, укрыться и преследовать врага, захватившего нижний двор. Мощеная дорога ведет прямо, вдоль этой стены, ко второй ограде, той, где второй ров, наполненный водой из маленькой речки, соединялся с прудом, расположенным в глубине внутреннего двора. Через этот ров переброшен постоянный мост, то есть очень древний каменный мост, о чем свидетельствует его наклон под углом по отношению к башне входа. Это был средневековый обычай, который одни любители древности объясняют тем, что осаждающие лучники, подняв руку для выстрела, открывали свой бок осажденным лучникам. Другие говорят нам, что этот изгиб неизбежно останавливал порыв штурма. Впрочем, это не важно. Башня калитки закрывала этот постоянный мост и внутренний двор. У нее была маленькая железная цельная решетка и крепкие сплошные дубовые ворота, укрепленные гвоздями с огромными шляпками. Вместе со рвом это была единственная защита собственно замка. Доставив себе удовольствие разрушить старый донжон своих предков и заменить его особнячком, который называли большим домом, маркиз не без оснований сказал себе, что его усадьба, будет ли она укрепленным замком или загородным домом, и часа не продержится против самой маленькой пушки. Но против небольших средств, какими могли располагать разбойники или враждебно настроенные соседи, хороший глубокий ров с быстрым течением, маленькие фальконеты, установленные с обеих сторон калитки, и окна, снабженные бойницами, наискось прорезанными со стороны нижнего двора, могли выдержать достаточно долго. Скорее из привычки к роскоши, чем из осторожности, но в замке всегда находился большой запас продуктов. Прибавим, что рвы и стены, всегда содержавшиеся в хорошем состоянии, закрывали все, даже сад, и что, будь у Аристандра время поразмыслить, он унес бы Мария за пределы нижнего двора, в деревню, а не в сад, который мог сделаться для него тюрьмой так же легко, как убежищем. Но всего не предусмотреть, и Аристандр не мог предположить, что враг не будет изгнан в один миг. Славный малый не отличался воображением. Для него было удачей, что он не дал смутить себя фантастическим и поистине устрашающим образом, какие явились его изумленному взгляду. Такой же легковерный, как всякий другой, он задумывался, нападая и, уложив на месте одного или двоих, вывел философское заключение, что все это сброд, и ничего больше. Мария, припав к решетке сада, дрожа от волнения и жара, вскоре потерял его из вида. Горевший сток обрушился. Битва продолжалась в темноте. Ребенок только на слух мог следить за перипетиями боя, внимая неясным звуком. Он решил, что вмешательство могучего и храброго Аристандра подняло дух защитников замка. Но после нескольких минут неуверенности, показавшихся ему веками, ему почудилось, что осаждавшие продвигаются вперед, что крики и топот отступают к постоянному мосту, и в короткий миг ужасной тишины он услышал выстрел и шум падения тела в реку. Через несколько секунд решетка в калитке рухнула с сильным грохотом, и залп из фальконетов заставил вступившие на мост войско отступить с ужасными воплями. Одна из частей этой необъяснимой драмы завершилась. Осажденные были втиснуты и заперты во внутреннем дворе, захватчики остались хозяевами нижнего двора. Мария был один. Аристандр, вероятно, убит, разбросил его среди врагов или, по меньшей мере, совсем рядом с врагами, которые с минуты на минуту могут ворваться в этот сад, выломав решетку, и захватить его. И не было никакого способа убежать без риска попасть в лапы этих демонов. Из сада был выход только в нижний двор, и он никаким образом не сообщался с замком. Мария испугался. Затем мысль о смерти Аристандра и, возможно, еще кого-то из добрых, не менее дорогих для него слуг, вызвала у него слезы. И даже его бедная маленькая лошадка, которую он оставил с уздечкой на шее у входа во двор, пришла ему на память и усилила его горе. Лориана и Мерседес, несомненно, были в безопасности, и вокруг них было еще много людей, поскольку угрюмое молчание деревушки свидетельствовало о том, что люди и скот укрылись за оградой, чтобы встретить врага под защитой стен. Это был обычай того времени, при малейшей тревоге вассалы приходили искать помощи и защиты в замок сеньора. Они спешили туда со своими семьями и скотом. Но, если Лориана и моя мавританка догадываются, что я здесь, думал несчастный Мария, как они должны беспокоиться обо мне. Будем надеяться, что они не знают о моем возвращении. А этот славный Адамас, я уверен, что он словно обезумел. Только бы его не захватили в плен. Он молча лил слезы. Забившись в подстриженный тисовый кустарник, он не решался ни подойти к решетке, где его мог заметить враг, ни удалиться так, чтобы перестать видеть то, что творится в нижнем дворе. Он слышал крики осаждающих, стоны раненых и умирающих из осажденных, но все было смутным. От сада до фермы было довольно большое расстояние. Впрочем, речушка, вздувшаяся от зимних дождей, сильно шумела. Осажденные только что подняли затворы шлюзов и пруда, чтобы поднять воду во рве и ускорить ее течение. Свет поднимался над дверью замка. Несомненно, во внутреннем дворе тоже разожгли огонь, чтобы видеть друг друга, пересчитать людей и организовать оборону. Костер осаждавших отбрасывал теперь лишь красноватый отблеск, в котором Мария видел быстро проплывающие смутные тени. Затем он услышал приближающиеся к нему шаги и голоса и подумал, что пришли осмотреть сад. Он замер в неподвижности и увидел за решеткой, по ту сторону, двух проходящих мимо странно вырядившихся персонажей, которые направлялись к башне входа. Он задержал дыхание и смог поймать обрывок диалога. «Проклятые собаки не успеют прийти раньше него, тем лучше, нам больше достанется. Дураки, вы рассчитываете совсем одни захватить». Глава 47. Голоса пропали, но Мария успел узнать их. Это были голоса Лафлиша и старого Санча. Отвага разом вернулась к нему, хотя в этом открытии не было ничего успокаивающего. Мария не мог долго оставаться в неведении относительно рашайского дела, и он прекрасно сознавал, что убийца его отца, беззаветно преданный де Альвимару человек, стал теперь самым заклятым врагом рода Буадори. Но участие Лафлиша в этом нападении дало ему надежду на то, что помощниками Санча была стайка цыган, деливших невзгоды с ребенком во время его странствий. Он здраво рассудил, что эти бродяги должны были соединиться с другими, более смелыми бандитами. Но все это казалось ему менее опасным, чем организованное властями провинции наступление, какого можно было опасаться. На минуту у него мелькнула мысль, что он мог бы склонить Лафлиша на свою сторону. Но недоверчивость вновь охватила его, когда он вспомнил, с каким мрачным и грубым видом цыган говорил с ним на том же месте за несколько месяцев до этого. Тогда он принялся размышлять над словами, которые только что услышал. Он почувствовал, что потребуется ясность ума для того, чтобы понять их и при необходимости извлечь из них выгоду. Несомненно, захватчики ожидали подкрепления, которое шло, на взгляд Санча, недостаточно быстро. Они не успеют прийти раньше него. Этот он мог оказаться только маркизом, чьего возвращения они боялись. Тем лучше, нам больше достанется, означало надежду Лафлиша пограбить. Дураки, вы рассчитываете совсем одни захватить. Очевидно, этот замок было признанием бессилия осаждавших произвести осаду замка хоть с какой-то вероятностью успеха. Наконец, Мария, видевшая раскрашенные, скрытые масками ужасные, гротескные лица, нелепые наряды, понял, что этот маскарад предназначался для устрашения крестьян с фермы и из поселка. Он и сам их вначале испугался, а теперь почувствовал себя спокойнее от того, что имел дело с негодяями из костей и плоти, а не с фантастическими существами и необъяснимыми опасностями. Единственное, что пока он мог, прятаться, а для этого он подождал, пока голоса и шаги стихнут, удаляясь от решетки, чтобы самому отойти от нее подальше и найти укрытие от ночного холода в одной из садовых построек. Он справедливо подумал, что лабиринт, изгибы которого он так хорошо знал, поможет ему в течение нескольких минут ускользнуть от возможной погони, и вступил в него, уверенно направляясь к той маленькой хижине, которую называли метафорически дворцом Астри. Едва он вошел в нее, как ему послышались шаги по песку круговой аллеи. Он прислушался. «Это ветер играет сухими листьями», — подумал он. «Или какое-нибудь животное с фермы спряталось здесь. Но, если это так, значит, садовая решетка открыта. Тогда я пропал. Боже мой, сжалься надо мной». И все же шум был таким легким, что Мария решился посмотреть сквозь плющ, увивавший его приют, и увидел маленькое существо, которое нерешительно кружило, словно искала убежища в том же месте. Мария не успел закрыть за собой дверь хижины. Маленькое создание вошло и тихо сказало ему: «Ты здесь, Мария?» «Так это ты, Пилар», — ответил ей мальчик, охваченный чувством радости от того, что узнал свою маленькую подружку, которую считал умершей, но печально добавил: «Не ищешь ли ты меня затем, чтобы выдать?» «Нет, нет, Мария», — ответила она, — «я хочу убежать от Лафлиша. Спаси меня, мой Мария, потому что я слишком несчастна с этим окаянным. Но как я могу спасти тебя, я, не знающий, как спастись самому? Уходи отсюда, или оставайся здесь без меня, бедная моя Пилар, потому что эти бандиты, разыскивая тебя, найдут и меня тоже. Нет, нет, Лафлеш думает, что я осталась там с мертвецом. Каким мертвецом? Они называют его Де Альвимар. Он умер прошлой ночью, и они похоронили его сегодня утром. Ты в своем уме, или я ничего не понимаю? Неважно. Ты убежала? Да. Я знала, что они пойдут сюда, чтобы захватить твой замок и твой клад. Я спустилась, как кошка, через совсем маленькое окошечко, и издали последовала за шайкой. Я надеялась, что Лафлиша убьют и тех негодяев, которые никогда не хотели меня пожалеть, тоже. Каких негодяев? Знакомых тебе цыган, которые показывают фокусы, и потом многих других, которых ты не знаешь, они с ними сговорились. Да что там, я столько натерпелась от них в Брильбо. Что это, Брильбо? Не развалины ли это рядом с? Я не знаю, я никогда не выходила. Они на весь день разбегались и оставляли меня с раненым больным, который все это время умирал, и его старым слугой, который ненавидел меня, потому что говорил, что я приношу несчастье господину и не даю ему выздороветь. Я очень бы хотела, чтобы он поскорее умер, потому что я тоже ненавидела их, этих испанцев, и я много раз наводила на них порчу. Наконец тот, что помоложе, умер, среди этих бесноватых, которые пили, пили и орали всю ночь и мешали мне спать. Поэтому я тоже заболела, у меня все время жар. Может быть, для меня это к лучшему, это не дает мне почувствовать голод. Бедная моя девочка, вот все деньги, какие у меня при себе. Если ты можешь убежать, это тебе пригодится. Но, хотя я ничего не поняла из того, что ты мне рассказала, мне кажется, что для тебя было безумием прийти сюда вместо того, чтобы уйти подальше от Лафлиша. Это заставляет меня опасаться, что ты в сговоре с ним для того, чтобы... Да нет же, Мария, оставь себе свои деньги. И, если ты думаешь, что я хочу выдать тебя, иди, спрячься в другом месте, я не стану следить за тобой. У меня нет на тебя злобы, Мария, во всем мире я люблю тебя одного. Я пришла, думая, что, пока они станут сражаться, я смогу войти в твой замок и остаться у тебя. Но твои крестьяне слишком испугались нападавших. Некоторых убили, и другие спрятались в твоем большом дворе. Твои слуги хорошо защищались, но не они оказались сильнее. Я спряталась под досками, у этой стены сада, внутри. Я видела все сквозь маленькую щелочку. Я видела, как ты верхом на коне въехал во двор. Я видела, как высокий человек закрыл тебя здесь. Я не сразу узнала тебя из-за твоей красивой одежды, но, когда ты пошел к этому маленькому домику, я узнала твои шаги и последовала за тобой. А теперь что нам делать? Играть в прятки, как можно лучше, в этом саду, который непременно обшарит.